Почему тогда охранники дроу бездействуют? Спускаясь с дерева, пытаясь найти источник угрозы. Получается, с помощью игры горячо-холодно, двигаясь в сторону, где усиливается чувство опасности. «Пс!» — раздается звук сверху, поднимая голову. Зулус и еще несколько дроу перемещаются по ветвям в ту же сторону, что и я. «Тоже чувствуешь?» — спрашивает тренер. Киваю в ответ и указываю рукой направление. «Там». «Да, там», — соглашается дроу. «Осторожнее, вперед не лезь». Мы тихо выходим к краю поселения, выставленные для охраны в странном расслабленном состоянии. Глаза их сонны. Ребята-то выгляди отключатся. Эльфы, пришедшие со мной, настораживаются еще сильнее. Где-то впереди раздается громкий шорох, короткое мычание и тишина. «В той стороне должен проходить дозор», — комментирует один из дроу. «Вперед!» — командует Зулус. Пробежав пару десятков шагов, начинаю различать движущиеся впереди силуэты. Ими оказываются древесники, волокущие пару обмякших дроу. «Остановить их!» — указывает на ходячие коряги мой тренер. «И нужно отыскать остальных членов дозорного отряда». Резко обостряется чувство опасности, справа и слева, подсказывая чутье. Тут же падаю на колени, отклоняя тело назад. Слева направо и справа налево, по диагонали вверх, выстреливают из земли толстые жгуты веток. Проходят надо мной очень близко, слышатся крики боли дроу. «Засада!» — кричит Зулус. «Всем способным! Переходим в режим тени!» Спереди появляется еще один отросток, летящий в меня. Отпрыгиваю в сторону, одновременно с этим полосую древесину своим клинком. Срубить не получается. Оставляю порез на треть толщины. Эхолокация сигнализирует о резком увеличении двигательной активности вокруг меня. Успеваю заметить, как с разных сторон появляются древесники. Кто-то поднимается из травы, прикидываясь до этого трухлявым пнем. Кто-то отлипает от дерева. Мы оказываемся действительно окружены. Все это оцениваю за мгновение до того, как снова дернуться в сторону, уходя от нового удара толстой древесной лианы. Передо мной проносится размытое, еле заметное пятно, что вгрызается клинками в одного из древесников. Толку от этого мало, но дроу отскакивает от своего противника, и в того влетает какой-то небольшой предмет. Звон разбитого стекла и древесина вспыхивает ярким пламенем. Я же совершаю кувырок, уходя от дубины, ожившей коряги, и использую воздушный таран. Заклинание бьет в спину другого дроу, связанного боем с древесником. Это его спасает от пары стремящихся к нему лиан. «Благодарю!» — слышу его удаляющийся голос. «Всегда пожалуйста». Рывок, и я с силой втыкаю в затылок очередному древеснику свои клинки. Сила разгона толкает нас вперед, чуть не погребая сражающегося с моей целью ушастого. Деревянный носитель воли исполнителя хрен знает, кого начинает подниматься. Мои клинки воткнуты в его голову, выдираю их и вгоняю по-новому. Древесину расщепило, но она все еще живет. Тогда изо всех сил растягиваю клинки в разные стороны, расширяя щель. Мышцы вздуваются от напряжения. Слышится громкий треск древесины, и пень, сложащий твари головой, раскалывается. Но деревянный урод продолжает пытаться достать меня своими корягами. «Сука! Вот тут я жалею, что не маг огня!» «В сторону!» — крик одного из эльфов за спиной. Выполняю приказ. В образованную благодаря мне трещину влетает стеклянная колба, звон и яркая вспышка. Чурбак с расколотой головой охвачен пламенем. «Их слишком много!» — голос еще одного дроу. «Склянок с жидким огнем не хватит на всех!» «У нас еще есть!» Со стороны поселения прибегают несколько темных эльфов и тут же вступают в бой. «Келт, стрелой к алхимику за припасами склянок!» — приказывает Зулус. И пусть всех огненных магов подтягивают. Всем усилить натиск. Отбить наших. Они отдаляются. Отбивая очередные выпады древесников, понимаю, узкие клинки против бревна не пляшут. Да и магия воздуха не очень эффективна. Нужно что-то иное. Быстро прячу правый клинок в ячейку быстрого доступа. Из инвентаря достаю топор, тот самый, что спасал меня в самом начале после пробуждения системы. Урон у него небольшой, но он тяжелее клинков и форма лезвия подходящий. Плюс моя сила, что подросла с первого уровня. В общем, возьмем голой физикой. Эх, жаль, что не колонн, но попробую это исправить. В лесу становится намного светлее от горячих древесников. Их перемалывают понемногу, но из дроу кто-то погиб. Пространственный скачок отправляет меня за периметр сражающихся. Ускоряюсь, замечаю рядом несколько стремительных теней. Понятно, дроу тоже рванули на выручку. До деревянных похитителей бесчувственных ушастиков остается немного. Врубаю откатившийся рывок. Замахиваюсь топором. Удар оружием синхронизирую с усиленным воздушным тесаком. Треск древесины. Ствол древесника от головы до середины тела расходится в стороны. Деревянный урод заваливается, отпуская одного из темных эльфов. Ожившая коряга не мертва. Она двигается, пытается подняться. Но у нее это получается очень плохо. В общем, она пока не боец. Осталось дождаться, когда кто-нибудь не угостит ее огоньком. На других древесников наваливаются дроу. И тут начинаю ощущать усилившееся чувство опасности. То самое, что висело еще в начале и заставило меня покинуть шалаш на дереве. Чутье не просто обостряется, но начинает давить на психику, давая знать. Впереди опасность, развернись и убегай, пока не поздно. Вглядываюсь в темноту. Там, откуда веет угрозой, среди густого кустарника загораются два ярких люминесцентных огонька. Два хищных глаза, что пристально следят за происходящим сражением. Еще миг и огоньки вспыхивают еще ярче, а на свет факелов, созданных из полыхающих древесников, выходит та еще тварь. Хищное подвижное тело размером с крупную собаку, раздутое ярко выделяющимися мышцами. Вместо шерсти короткие клиновидные отростки из чего-то твердого. Похоже, они выполняют роль брони, а также могут ранить нападающего. Морда – дикая смесь медведя и крокодила. Длинная пасть от последнего с мощными челюстными мышцами с несколькими рядами зубов и клыков. Крепкие, короткие лапы заканчиваются широкими кистями с длинными пальцами и когтями. Очень широкие кисти с очень длинными пальцами и когтями. Если эта тварь меня полоснет лапой, то оставит борозды от паха до подбородка. А это что еще на ней? Что там шевелится на ее шкуре? Твою мать, какого хрена? Такие же наросты и черные жилы, что и у древесников. Только они постоянно меняют положение. Вглядываюсь в системную информацию на тварью. Химерный выродок Росомахи, носитель привилегированного исполнителя воли. 16 уровень. Хрена себе, что за Тьфу! Древесники являются носителями низшего исполнителя воли. А этот прямо при... этого самого. И тут раздается крик Сереги. «Получай, пень трухлявый!» Его молот сносит уже горящего древесника недалеко от меня. «Макс, это ты устроил?» — слышу голос Вероники. «Чего тебе не спится?» «О, и писец новенький!» «Это уже пиздом!» «Мы такого еще не видели!» — заявляет его дружок Гондон. «Когда повелитель успел найти такого?» «К твари не приближаться!» — командую я, когда та начинает свой разгон. «В стороны!» Выдвигаюсь навстречу. Чувство опасности резко возрастает. Тут же выставляю перед собой воздушный щит. Бонг! Врезается в магическую преграду мутант. И это несмотря на то, что он был еще далеко. Тварь, похоже, использовала способность по типу моего рывка. Удар получается такой силы, что меня сносит вместе с щитом. Тот рассыпается, и тварь оказывается в опасной близости от меня. Но тут ее сносит молот Сереги. Мутант, как ни в чем не бывало, вскакивает на лапы и устремляется к обидчику. Встреченное препятствие, выставленную скорпионом ледяную стену, пробивает насквозь. Уворачивается от брошенной взрывной склянки. Арбалетные болоты и стрелы дроу не приносят ему никакого видимого урона. «Бу!» — руя, активируя клич ратного. Древесники замирают на несколько секунд, а на измененную росомаху это не производит никакого эффекта. Воздушным прессом удается слегка придавить тварь к земле и немного замедлить. Тем же заклинанием помогает Тор. Но химерный выродок совершает кувырок, уходя от струи огня Кирилла, и меняет курс на мага огня. Мой воздушный таран корректирует его движение. Быстро бегущий к Кириллу монстр впечатывается в дерево. Снова уворачивается от склянки с огнем. Та взрывается от удара ствол. Пламя разливается и попадает на мутанта. Но стекает по клиновидным отросткам, и тварь не возгорается. Она совершает новый стремительный рывок, и дроу, бросивший склянку, очень быстро полосуется когтями. Мгновение, и труп разрывается на несколько частей. Вот же тварь! «Бур!» — ревет Тур и активирует свое парализующее умение. На этот раз оно срабатывает, и мой питомец носит измененную росомаху с ног. «Не жрать!» — дублирую голосом мысленную команду. Тур этим недоволен, но не ослушивается. Он начинает рвать противника своими когтями. Броня твари не дает нанести особого вреда. Наоборот, миг, и уже бок моего питомца превращается в лохмотья. Тур откидывается на бок. Ничего страшного, все у него заживет. А в химерного выродка снова влетает молот. И тот снова поднимается, как ни в чем не бывало. Тут ему лапы подрезает мой топорик, усиленный воздушным тесаком. Срубить все четыре лапы не получается, только одну, остальные слегка порезаны. Я пробегаю мимо, оставаясь на расстоянии от смертельно опасных лап твари. Воздушный молот на нее. А следом прилетает склянка с огнем. Мутант откатывается от пламени в сторону. На моих глазах черные нити и жилы исполнителя воли подтягивают отрезанную мной лапу на место. Секундой конечность снова шевелится, а тварь бежит на меня. «Ку?» С этим невинным вопросом долобай оставляет лунку в земле прямо под лапой измененной росомахи. Мутант проваливается туда всей конечностью, спотыкается. Его резко разворачивает брюхом вверх. Пользуясь моментом, тут же устремляясь вперед и всаживаю в незащищенную пластинами плоть твари топор и клинок в левой руке, дополняя все это тесаком. Фонтан темных брызг окатывает меня и тут же получаю ответку когтями. Сука, чуть глаза не лишился. Один из когтей проходится по лицу, чуть ниже переносицы. Другие от верхней части грудины и ниже. По ощущениям, будто кожу содрали вместе с мышцами, оставив голый скелет. Мутант меня опрокидывает и наваливается сверху, обливая мое тело своей кровью. Меняю топор на второй клинок из ячейки быстрого доступа. И обоими узкими лезвиями мечу в глаза твари. Но она широко раскрывает свою пасть, наверное, желая откусить мне голову. Потому оба клинка входят в верхнее небо противнику. Да, хрусть. Пасть схлопывается, не доставая до меня, кроша мое оружие и нанося мутанту множественные порезы. Сука, мои клинки! Огромная сосулька сбивает с меня химерного выродка. По нему снова попадает молот и непрекращающийся ливень болтов и стрел, а огненный шар Кирилла разбивается о бронированную спину. Около меня появляется один из дроу, пытаясь осмотреть мои раны. Отталкиваю его, срывая у него с пояса склянку с огнем. «Сука!» — рычу я от злости на тварь, сломавшую мне оружие. Пространственный скачок переносит меня вплотную к монстру, в очередной раз отброшенного молотом. Действую быстро. Правой рукой вздергиваю его подбородок вверх, снова получая когтями. «Плевать!» — втыкаю свой левый кулак со склянкой в не успевшую зажить на брюхе рану. Снова получая когтями. Правая рука отнимается, а в левой лопается стеклянная емкость. Испытываю дикую жгучую боль в руке. Вытащить ее не успеваю. Как тварь взрывается огненным шаром, опаляя мне лицо. Оказываюсь на траве, лицом в ночное небо. Один глаз все же видит, второй лопнул от жара. Красивые загадочные звезды. Запах паленой плоти и волос. Треск догорающих дров, вернее, древесников. Народ суетится, добивая темные сгустки исполнителей воли. А я... отдыхаю. Красота. Глава 19. Рано им рано, поутру, пастушок ту-ру-ру-ру. Громкая песня мне прямо в ухо заставляет чуть не подпрыгнуть со своего спального места в шалаше. Скорпион, сука! Какого хрена? Спрашиваю ледяного мага, что успевает отдалиться от меня на всякий случай. Я вообще-то сплю. «Как дела, обгорелыш?» — спрашивает он вместо ответа. За его спиной стоит Зилтон. «Зажило все». Бурчу, разглядывая свою руку и осматривая тело. Второй глаз тоже видит. «Чего разбудили ни свет, ни заря?» «Пора на тренировку», — выдает дроу. «Спускайся, Зулус уже внизу ждет». «Охренели!» — возмущаюсь я. «Я ночью почти не спал, потом сражение и ранение». «С твоей регенерацией твои силы уже давно восстановлены!» — раздается снизу голос тренера. «Спускайся!» «Блин!» «И ведь не скажу, что выспался. Такое себе чувство. Странно, и снов боевых не приснилось. А я на них рассчитывал». «Нашли твоих сородичей?» — интересуюсь у Зилтона. Тот качает головой и поясняет. «Нет, нигде их. Словно след простыл. А те, кого удалось отбить, ничего не знают. Рассказывает, что чем-то пахнуло непонятным и знакомым одновременно, после чего у них начала кружиться голова, раздваиваться в глазах, появилась сильная слабость. Предпринять они ничего не успели, отключились, очнулись, когда мы приводили их в себя. Сейчас в той стороне работают несколько команд следопытов. Отдаляются все дальше, но новых зацепок пока нет. Да, ничего хорошего от этого похищения ждать не приходится. Предчувствую, что это выльется во что-то очень хорошее. Взять того же того исполнителя воли, что управлял химерным выродком Росомахи. Его уничтожали долго. Темная хрень не хотела помирать, всячески пыталась извернуться, скрыться и не дать себя спалить. Очень подвижная зараза. Сообщаю своим будильникам, что сейчас буду. Ребята начинают спуск вниз, а меня отдергивает псих. «Хьюстон, у нас проблемы». «Чего? Какой Хьюстон?» «Да так, откопал фразу в недрах твоей памяти». «А с проблемой что?» «В общем, обнаружилась одна гадость, пока ты спал. Но я с помощью псевдоплоти ее изолировал». «Что за гадость? Мне в угадайку играть». «Короче, вот». Перед глазами появляется изображение темно-серой фиговины, похожей на кляксу. От нее отходит множество тонких нитей, что усеяны еще более мелкими нитями с крючками на концах. «Ну и нахрен ты мне эту дрянь показываешь? Что это? Увеличена козявка из ноздри Тура?» Часы анализа и исследования привели меня к выводу, что это кордицепс. «Чё?» «Это непростой кордицепс. Он хорошо так изменен тем же мутагеном, что и химерные выродки». «А? А есть его можно?» В шалаш вдавливается голова Тура. «Можно. И станешь ты крутым, как та Росомаха, что подорвала тебе бока». «Давай сюда, есть буду». «Забыл сказать, что ты уже будешь не ты, а носителем исполнителя воли». «Но я же поем и буду сильным». «Поешь, умрешь, и твой труп станет сильным». «Короче, Тур, жрать эту гадость нельзя, сдохнешь. Так что за кордицепс?» «Чтобы тебе было понятней, это грипп. И та темная гадость, которая является исполнителем воли, есть сгустки скоплений мутировавшего кордицепса. И они как бы часть чего-то большего, соединены между собой, как нейроны головного мозга. Еще к тому же умеют отправлять и принимать сигналы извне». «И ты хочешь сказать...» «Ага, в тебя через раны попала небольшая частичка этой гадости». Но, как я и говорил, получилось ее изолировать, поместить в капсулу из нанитов. Мутировавшая дрянь агрессивна, постоянно атакует стенки своей тюрьмы. Но мы справляемся. А уничтожить ее не судьба? Или вышвырнуть из моего организма? В том-то и проблема. Не получается. Хрень сильно могучая и живучая. А когда пытаешься вытеснить, то она цепляется за все, что можно и нельзя. Оставляет свои частицы, из которых снова может вырасти здоровое скопление. Так что пока устранить заразу не получается, только блокировать. Но я пытаюсь решить этот вопрос. Рано или поздно выход найду. Час от часу не легче. «Макс, ты там где завис? Идешь?» «Да!» — кричу в ответ. «Спускаюсь!» Писец какой-то. Что за жизнь пошла? Меня вчера весь день пинали. Днем тренер, ночью проекция из обруча, ожившие пеньки и бешеная Росомаха. В итоге во мне поселилась какая-то жуткая ядреная плесень, а я спешу на очередное избиение меня. Примерно через час тренировки Зулус интересуется. «Попробуй оценить вчерашний бой. Как ты сражался?» «Как дерьмо на палочке», — тут же мрачно отвечаю я. «Моя эффективность там была равна отхожему месту. Еще и клинки сломал». Сейчас в моих руках находятся два одинаковых прямых клинка. Чуть короче сломанных, урон меньше, эффектов никаких нет, только физическое воздействие. Против бесплотных созданий не катит, хотя последних я и не видел. «Есть такое», — соглашается со мной Зулус. «Это был неудобный для тебя противник, но я заметил, ты сражаешься уже лучше, чем вчера. Хороший рывок в развитии. Я ожидал, что результаты будут скромнее». Не знаю, где тренер заметил прогресс, но я все так же теряю оружие и валяюсь в пыли. Что радует, псих активировал на обруче сканирования Зулуса, запись его техники и все, что происходит между нами. Потом можно дополнительно обучаться по записям, корректировать свои движения. Прервавшись на завтрак, возвращаемся к месту занятий. С границы поселения доносятся шум и крики незнакомого голоса. «Отпустите, падлы ушастые! Я вам не сдамся! Вы мне чуть ноги не сломали!» «О, вжик!» — комментирует идущий рядом с нами молчун. «Точно!» — соглашается Тор. «Его голос!» «Это еще кто? Интересуюсь я!» «Придурок из моей общины!» — отвечает Скорпион. «Мы направляемся в сторону шума. На краю поселения двое дроу удерживают точную копию эльфов, только без ушей. Низкий и худой, хотя мускулатура развита. Темный оттенок кожи, но не настолько темный, как у Орампои или Сморфика. Корни не очень длинных волос, черные, а концы седые. Регенерация с пробуждением системы в действии. Парень, а по-другому его уже не назвать, тоже регенерация постаралась. Дергается, голосит и грозит всеми немыслимыми карами. Даже упоминает про гнев Скорпиона. Забавно. Над головой молодого человека информация, подтверждающая, что он вжик. Вжик, хмыкаю я. Кто он? Разведчик, прокачивающий лишь ветку скорости перемещения, и все. Что с этим связано? Отвечает лидер Фаталити. И вкладывающий почти все очки в ловкость. У него немного вложено в выносливость силой, чтобы ветром не сдувало, и можно было противостоять встречному потоку воздуха. А также, чтобы не сдохнуть сразу, когда на всей набранной скорости врезаешься в ствол дерева. Остальных характеристик — сгульки нос. «О, Скорб!» Увидев наше приближение и узнав знакомые лица, орет вжик. «Тор, молчун! Ха. Все, да выпендривались, ослоухи! Ща в ледяные статуи превратитесь! Падайте на колени и молите, чтобы остаться в живых, и ваш поселок не сравняли с землей! Скорб, покажи им, кто хозяин этого мира!» Лидер Фаталити хмыкает, а на мою приподнятую бровь комментирует. «Вот она, настоящая вера в своего предводителя. Он не сомневается, что я любого противника в пыль перетру». «Придурок, ты как тут оказался?» — спрашивает парня Тор, улыбаясь. «Я тоже рад тебя видеть, ветрожоп», — радостно отвечает тот. Затем его лицо принимает серьезное выражение. «Это беда, в общем, в поселении жопа». Дроу под нашу ответственность вжик отпускает, и тот принимается за рассказ. Через день, как ушли почти все нормальные войны во главе со Скорпионом, начался, по словам парня, настоящий апокалипсис. Со всех сторон полезли мутанты, все оставшиеся жители поселения сражались изо всех сил. Причем в тот момент уже было неважно, к какому сословию относится человек. Жить хотели все, ели урывками, спать ходили посменно. Но, увы, особо крутых и прокачанных перцев в поселении осталось немного. Остальные хорошими боевыми или магическими способностями похвастаться не могли. Люди погибали, а новые мутанты все прибегали и прибегали. И, как я понял, такого высокого и крепкого частокола, что имеется в абзаце, у них нет. Вернее, стена из бревен стоит, но более низкая и стволы не очень толстые. Такую преграду некоторые мутанты в силах перепрыгнуть или взобраться по стене. Сколько времени прошло, вжик не помнит. Он только и делал, что пытался стрелять из самострела и бегал, таская боеприпасы и провизию к бойцам. Но вдали появились два бойца из их общины — Окунь и Шила, которых Скорпион отправил обратно в свое поселение. Но ребятки до стен не добежали. Были разорваны мутантами прямо перед воротами. В этот момент соломинка, что уберегала жителей от осознания безнадежности сопротивления и паники, сломалась. Кто-то закричал, что Скорпион и все остальные уже сдохли, и эти двое были последние из отряда. Все пропало, и скоро их всех сожрут, мутанты. Люди стали бросать оружие, места на стене и разбегаться. Оборона окончательно рухнула. Группа самых адекватных добралась в крепкий отряд. Взяли с собой баб, что смогли заставить идти, и закрылись в центральном строении. Добротные бревенчатые коробки, в которой ночевал Скорпион, и имелись значительные съестные припасы. Сколько они там продержатся, вжику неизвестно. Ему же стало понятно, что пора валить, и его шустрые ноги — хорошие помощники в этом деле. Парень все время, до встречи с дозорным отрядом дроу, метался и петлял по лесу, пытаясь найти убежище. Или тех, кому можно примкнуть и кто защитит. С мутантами и мобами не сражался, всегда убегал. Повезло ему на ежиков не наткнуться, они бы и стыкали его к чертям. Скорость ему бы не помогла. Встреча с нами сделала, по словам парня, его безумно счастливым. Теперь он спокоен и уверен, что будет жить. «А с тем жутким монстром, властелином тьмы, справились?» — спрашивает вжик ребят, наворачивая эльфийскую похлебку. «Смогли уничтожить ужасного черного плача?» Сейчас мы уже сидим за столом под открытым небом и наблюдаем, как уплетает пищу дико голодный и измотанный человек. Тор, молочун, переводит взгляд на меня, скорпион хмыкает. «Прямо властелин тьмы!» — смотрю я на них. «Жуткий монстр! Ужасный черный плащ!» «Ты бы слышал, какие еще байки о тебе в нашем поселении ходили!» — улыбается лидер фаталити. Вжик переводит взгляд на меня. По его глазам видно, что тот начинает осознавать, кто перед ним, и как-то съеживается, пытаясь казаться незаметным. А я выгибаю на слова скорпиона бровь. «А как ты хотел!» — усмехается Тор. «Ты себя видел со стороны, когда вылетел в тот раз на нас. Как сейчас помню, летит такой на нас мрачный и зловещий черный человеческий силуэт. За его спиной хлопает развивающийся плащ, а следом пикирует здоровый, настоящий дракон. Силуэт человека спускается на землю и натравливает на нас своего ящера, что пускает по нам одну струю огня за другой. Короче, обосраться можно». «А Критовид-то встречу с тобой расписывал, его-то не одну ночь кошмары мучили, так еще и других после его сказок тоже». «Мда, я жуткий властелин тьмы и мрачный писец». «Писец». Какое-то время обсуждаем случившуюся ситуацию, выводом служит решение попытаться помочь выжившим, если таковые все же имеются. Шансы выжить-то у них точно есть, времени в обрез, потому нужно спешить. Значит, отряд спасения должен быть мобильным, небольшим и боевитым. Еще раз обсудив все это, решаем, что лучшие кандидатуры — я и Скорпион. Остальные замедлят или будут отвлекать на себя в бою. А это недопустимо. Я же и лидер фаталити, и поодиночке можем шухер среди толпы мутантов навести. А вместе, к тому же с нами побежит Тур, отличное трио. Мы эффективнее остальных в бою, быстрые и очень живучие. Особенно я и Тур. Так что все, отправляемся немедленно. Глава 20. Бегу быстро, можно и быстрее, но приходится себя сдерживать, чтобы поспевал Скорпион. Он тоже двигается далеко не медленно, его скорость выше, чем у кого-либо из моей общины, но до меня ему далеко. Примерно как мне до Тура. Это вообще ракета. Хрясть! Сзади раздается треск ломаемого дерева, в который раз за последние 5 минут. И я знаю, что за этим последует. «Как правильно?» — спрашивает на бегу лидер фаталити. «Не дергай медведя за хвост, за усы или за мошонку. Пригнись!» — командую я, и тут же сам следую этому совету. Вжух-бом! Ствол в один обхват толщиной, пролетевший над нами и врезавшийся в более толстое дерево, отскакивает обратно. Скорпиону приходится поднырнуть под него рыбкой, а я перепрыгиваю, снова оказываемся на ногах и продолжаем бег. Напарник зол, и мне понятно, к чему он клонит. «По-моему, говорится, что медведю на ухо наступают», — задумчиво отвечаю ледяному магу. Тот косится на бегущего впереди Тура, питомец, видно почувствовавший взгляд, мысленно передо мной оправдывается и в голос выдает невинное. «Бу! Мой пет говорит, что всего лишь тяпнул того за ухо», — перевожу Скорпиона. «Усов он не видел, хвоста у Мишки почти нет, а кожаный мешочек не дергал, случайно на него наступил, когда крался, чтобы откусить ухо». «Ну да, ну да», — слышу в ответ лидера фаталити. Резко обостряется чувство опасности. «Прыжок!» — ору я. Мы все высоко подпрыгиваем. Бдых! Мощный удар сотрясает землю. Волны сильной вибрации пробегают под нами, пока наши тела в воздухе. Отлично. Теперь у нас есть минимум 30 минут до отката массовой обилки нашего преследователя. А наступает нам на пятки суровый медведь 18 уровня, являющийся рейд-боссом. Здоровенная зверюга. Последний виденный мной химерный выродок медведя не сравнится с ней в силе. В этом Мишке дури столько, что он и парочку измененных медведей порвет. Хорошо, хоть скорость его не такая уж и большая, как у мутантов. За спиной снова раздается громкий треск. А как все хорошо начиналось. Бежали быстро и почти бесшумно. Вернее, мои шаги и скачки Тура звуков не издавали. А вот Скорпион все же немного шуршал при беге. Но покачивающиеся на ветру и шелестящие листвой кроны деревьев заглушали этот шум. Три стремительных темные фигуры проносились по лесу в тени стволов и кустарников, почти незаметные. На макушке Тура алел небольшой яркий пернатый силуэт. «Тур! Фас!» — указываю я на какую-то зубастую тварь, что рванулась к нам на перерез. Мой питомец резко уходит в сторону, навстречу с новым противником. Через минуту он уже возвращается, пристраиваясь рядом с нами и облизываясь на ходу. «Вкусно!» Птиц, взъерошив перья и приподняв клюв, устремляет свой взор вдаль. Пытается принять более величественную позу, присущую какой-нибудь благородной и гордой птице. Но выглядит со стороны это нелепо, так как, чтобы смотреть ему вдаль, нужно поворачивать голову глазом вперед. «Эта курица как маяк, что привлекает внимание всех окрестных монстров!» Бурчит на бегу скорпион. «Может, чикнем ее по-тихому? Кириллу скажем, что не уследили, его питомец пал в бою как настоящий герой». «Ко!» — гневно выдает птиц, косясь на ледяного мага своим глазом. Тур при этом начинает забирать в бок прямо на бегущего рядом скорпиона. «Э, какого хрена?» — возмущается лидер фаталити, немного меняя позицию. «Твой питомец решил заступиться за птицу?» «Нет», — отвечаю ему. «Птиц сильно тянет Тура за ухо, и тому приходится поворачивать». «Слышь, пернатый!» — уже обращаясь к питомцу Кирилла, что самовольно сбежал с нами от своего хозяина. «Тура не трожь, а то щелбан воздушный в виде тарана отвешу. Сразу исполню твою мечту. Летать научишься». «Ко-о-о!» С недовольной миной, и как только у него получается ее выражать на птичьем лице, птиц перестает тянуть моего пета за ухо, и тот выравнивает движение. «А мне нравится, пусть и второе ухо помнет». «Вот когда будем отдыхать, тогда пускай, сейчас не стоит». «Вжух!» На этот раз от пролетающего мимо ствола дерева приходится разбегаться в стороны. Громкий и оглушительный рык раздается за спиной. В нем слышится досада и разочарование, топот за спиной прекращается. Оборачиваясь, медведь остановился и провожает нас недобрым взглядом. «Все, ушли», — заявляю я. «Похоже, у Мишки есть некий агрорадиус, за который ему нельзя выходить», — комментирует скорпион. «А может, еще какая-то причина есть. Но главное, он нас не преследует. Теперь, Макс, пусть Тор больше не забегает далеко вперед, остается в поле зрения. Не надо, чтобы он снова кому-нибудь что-то оттяпал или отдавил. И птица нужно замаскировать, может, в лужу с грязью окунуть. Не наблюдаешь такую где-нибудь?» «Не», — коротко отвечаю ему. «Жаль», — протягивает он. «Хотя к черту маскировку. Этот медведь своим рыком столько шума создал, что сюда скоро все звери и мутанты со всего леса сбегутся. Теперь хоть ори или песни на ходу пой. Пофигу». «Ку?» На последнее предложение ледяного мага прямо перед ним из земли выныривает трехглазая голова. «А, сука!» — орет тот, кувыркаясь по земле. «Ты-то откуда взялся?» «Ку?» Рядом появляется еще один долобай. «Чего вам надо?» — огрызается поднимающийся на ноги скорпион. «По-моему, все понятно», — отвечаю я. «Ты предложил спеть, они хотят послушать». В этот момент раздается странное кряхтение. Оно повторяется с разных от нас сторон. Из кустов появляется мутант. Тело перевито мышцами размером с крупную собаку. Мощные задние лапы, как у кузнечика, передние длинные и когтистые, больше напоминающие конечности гигантской ящерицы. На уродливой узкой голове имеется внушительный клюв, усеянный острыми зубами. По движениям существа складывается впечатление, что оно очень быстрое и ловкое. Кого-то мне эта тварь напоминает. «Ко-о-о!» Сильно взъерошив свои перья, подбирается птиц. А из кустов появляется еще один мутант. И еще. Твари оказываются от нас со всех сторон, больше двух десятков. Часть их на земле, часть на ветвях деревьев. 15-й уровень. Устало бормочет скорпион и косится на птица. «Может, покажешь им, кто тут настоящий альфа?» А я вчитываюсь в системную информацию над существами. Химерный выродок курицы, ксеномутант, 15-й уровень. Помню этих тварей, ловкие, быстрые и прыгучие. И это было все на первом уровне. Я тогда из выгребной ямы вылез, когда с ними впервые встретился. Измененные мутации курицы прорыли ров на территории дома лидера, что обозвал его фортом «Неприступный». Были они гораздо меньшего размера, а сейчас намного крупнее, и уровень у них 15-й. Тур, рявкни на них! Бур! Активирует свое умение питомец, выполняя мою команду. Химерные выродки тут же впадают в оцепенение, которое будет длиться 5 секунд. Еще на 20 секунд просела их защита. Теперь нужно пользоваться шансом и убить побольше этих тварей, пока они не очнулись. Моей команды не требуется. Тур прыгает на ближайшего мутанта, отхватывая своей пастью большую часть его туловища. Птица еще до этого успевает совершить рывок с головы моего питомца к другому противнику и воткнуть свой клюв ему в глаз. Скорпион творит ледяную магию, а я первым делом опускаю воздушный молот на парочку измененных куриц, стоящих рядом. Тех сплющивает, слышен треск ломающихся костей. Тут же стреляю парой воздушных дисков. Каждый попадает в шею мутанту, не до конца отсекая голову. Пока мой воздушный тесак располовинивает третью жертву, мысленно кричу Туру. «Хорош жрать труп, прыгай к следующему, потом доешь». Выпускаю еще два диска по вытянутым шеям тварей. Следующие два противника отмирают и успевают среагировать, уклонившись от магических снарядов. «Бо!» — использую клич ратного, снова парализую мутантов. За краткий миг их оцепенения успеваю еще одну тварь располовинить. Итого около десятков противника общими силами ликвидировали. Затем начинается настоящий хаос и неразбериха. Бывшие пернатые перемещаются с огромной скоростью, совершая то короткие, то длинные прыжки. Постоянно меняют направление. Предугадать, где твари окажутся в следующее мгновение, очень сложно. С помощью рывка устремляюсь к одной из измененных куриц. Но та успевает отскочить вверх, толкнуться на нависающую ветку и прыгнуть на меня сверху. Выставленные ей навстречу новые клинки особого вреда не причиняют, хоть и вошли почти на всю глубину лезвия. Тварь как была шустрой, так и остается, награждает в ответ ударом когтистые лапы. Я же одновременно с этим отвечаю тесаком. Мутант успевает среагировать, но одну конечность все же теряет. А мое тело от удара откидывает на землю. На плече и спине рваные раны, благо сразу начинают заживать. Тут же ухожу от когтей еще одного противника, а еще от удара зубастым клювом другого урода. Отплевываюсь воздушными дисками и тесаками, но в большинстве случаев мажу. Клинки тоже принимают участие, иногда попадая по противнику и неглубоко рассекая плоть. Говно оружие, надо будет с дроу потребовать другое. Все же их соплеменников спасал, когда сломал свое. Вот вам, уроды, воздушным молотом, а тебе, сука, тесаком, лезвием в глаз. Клинок левой руки зажимает в своем клюве химерный выродок. И сразу получают правым, синхронизированным с воздушным кулаком. А меня снова швыряет удар в спину, бедро протыкает клюв. Сука! Воздушный щит, таран, еще таран. Выстрел взгляд на то, как обстоят дела у других. Песец. Тур крутится волочком, пытаясь успеть за измененными курицами и повторить за ними некоторые кульбиты. И у него это отчасти получается, несмотря на свой вес и размер. Прыгающая и ловко скачущая гора мышц клыками и когтями. В пасти стискивает одного мутанта, лапы разрывает другого. Но все же дела у него не очень. Курицы быстрее и их больше. Бока, голова, лапы моего питомца изодраны. Кровь заливает ему глаза, но он ревет, грызет и рвет. Птиц окружен огненной сферой. Хрена себе, никогда такого за ним не замечал. Хотя помню, у него был прием по типу моего рывка. Только вариант питомца Кирилла оставляет после себя огненный шлейф. Сфера, похоже, из той же оперы. На птицы никто не нападает. Возможно, бывшие пернатые сильно боятся огня. Но и петух никого атаковать не может, так как не догоняет. Ему приходится кружить вокруг Тура в попытках отогнать от него мутантов. У Скорпиона же дела хуже всех. Он тоже ранен. Сосульками промахивается, другие его заклинания еще медлительней. Морозная сфера немного спасает, замораживая и затормаживая движение врагов. Но тут на моих глазах один из мутантов на скорости врезается в тело лидера фаталити, повалив его на землю. Тот успевает среагировать, и зубастый клюв пронзает не голову ледяного мага, а плечо. На Скорпиона прыгает еще пара тварей и начинает драть того когтями. Совершаю пространственный скачок, следом рывок и воздушный таран, и тесаком по разлетающимся в стороны противникам. От начала боя проходит не больше двух десятков секунд, а мы все в ранах. И положение наше печально. Вот же ж, откуда вы, курицы, в лесу взялись? Вы же дворовые и огородные твари. Теперь вместе со Скорпионом отстреливаемся заклинаниями. Эффективность так себе. Плохая еда, злая. Мысль Тура излучает коктейль из боли и обиды, а также мольбы о помощи. «Макс, давай, соберись, соберись. Ты столько плюшек и возможностей нахватал, что уже забываешь про многие и просто не успеваешь некоторыми воспользоваться. Бери себя в руки. Сконцентрируйся, давай, соберись». Последнее, по-моему, кричу вслух. Моя же ладонь хлещет мне по лицу. «Какого хрена, псих?» «Какого хрена, Макс?» Одновременно с моим мысленным посылом к ИИ на меня кричит Скорпион. «Нас убивают, а ты себе пощечины отвешиваешь!» «Помогаю привести тебя в чувство. Ты слишком расслаблен был в последнее время. Тебе нужно разозлиться и сконцентрироваться при этом. Одновременно быть злым и сосредоточенным. А я кое-чем помогу». «Сука, быть злым и сосредоточенным». В этот момент, несмотря на то, что летящие в меня твари, я срубаю тесаком нижнюю половину туловища, одним клинком протыкая руку, а вторым попадая в глаз, измененная курица успевает полоснуть когтями по моему лицу. Другой мутант сшибает меня с ног. Вскрикивает рядом упавший скорпион, жалобно букает «Тур». Петух где-то кудахчет, мне его не видно. «Быть злым и сосредоточенным, злым и сосредоточенным, злым». Но последней, самой жирной точкой моего закипания становится почему-то вылезший из земли Долобай. Этот полубобер-полудятел забавно так и умилительно крутит всеми тремя зенками, рассматривая то меня, то окружающую обстановку. «Ку? Ку-ку, сука!» — взрываюсь я. «Какого хрена не помогаешь?» — ору я на хлопающего глазами Долобая. И тот скрывается под землей, а мне в живот втыкается зубастый клюв. «А-а-а!» — рычу от боли. Кратковременное усиление мышечной ткани за счет увеличения энергоканала позволяет успеть схватить руками тварь до того, как она отпрыгнет. Еще одно усиление, ее голова оторвана. На этот раз и рычу от ярости. Такое ощущение, будто во мне взорвался вулкан энергии. Окружающее пространство немного замедляется. Наконец активировалась холодная ярость голодного хищника, а я уже и забыл про нее. Вокруг меня начинают кружить потоки сильного ветра, но не я инициатор данного явления, Илья. Пространственный скачок переносит меня скорпионы. Клинки входят в глазницы одного из химерных выродков, что пытались разодрать тело ледяного мага. Тесак срезает голову другому, третий отпрыгивает в сторону, в то время как на меня сзади нападает парочка других измененных куриц. Игнорируя одну, поворачиваясь к другой и вбиваю оружие вместе с воздушным кулаком мутанту под клюв. Когти рвут плоть на моем затылке и плечах. Плевать, зарастет. А серьезные ранения эти курицы мне причинить не могут. Псевдоплоть отлично защищает внутренние органы и все жизненно важные места. Левый клинок застревает в ребрах одной из тварей. И та отпрыгивает в сторону, все еще живая, вместе с моим оружием. Правый клинок полосует по глазам еще одну курицу. Сверху дополнительным бонусом наваливается четверка химерных выродков. А до этого их мало было на меня одного. Тебя одного на них мало, вот тебе напарник. В этот момент в паре шагов от меня появляется еще один человек. И кого-то он мне напоминает. «Да это же я!» Я тут отвлекался от боя ненадолго. Настраивал кое-что. Теперь можно с помощью обруча запускать проекцию против противника, а не против тебя. Жаль, что она для них бесплотна, но это неплохой отвлекающий прием. Что верно, то верно. Неплохой отвлекающий. Половина мутантов с радостным, как мне показалось, рыком бросается на мою копию в бесплодных попытках ее ранить. Проекция с моей внешностью скачет меж деревьев, машет клинками, исчезает с помощью пространственного скачка и появляется в рандомных местах. Блин, ошибся я в изначальных подсчетах. Измененных куриц оказывается значительно больше. Стоя над раненым скорпионом, отваживая от него противников, приходится принимать на себя удар за ударом. Но это будто лишь накапливает во мне силу. Растет шкала злости и ярости. Левой рукой, что осталось без клинка, ловлю клюв мутанта, вернее, позволяя ему проткнуть ладонь. «Вот ты попался, ублюдок!» Стискиваю еще работающие фаланги на основании клюва и подтягиваю голову противника ближе к себе. Вжух! Росчерк артефактного гвоздика. Череп противника обзаводится крупной дыркой, а меня окатывает фонтан вонючей крови. Под левую лопатку силой вонзается еще один клюв. Похоже, тварь сначала разогналась, раз этот удар так сильно толкает меня вперед. Я чувствую, как клюв спарывает кожу, проходит мышечные волокна, начинает вязнуть в них, так как они пронизаны еще тонкой, недавно начавшей формироваться нанитной сеткой, и окончательно продвижение клюва останавливается ближе к сердцу. Он упирается в жесткий защитный каркас, выстроенный псевдоплотью. А еще я чувствую, как наниты начинают поглощать инородный предмет. В нем ведь находятся очень полезные для строительства и роста роя нанитов элементы. Вот так вот, суки, давайте, вонзайте в меня свои когти-зубы. Мне это вот прямо необходимо. Заподозрив неладное, мутант пытается вытащить свой клюв, но поздно. Новый росчерк гвоздика и новый троп. И тут на мои глаза попадается охренительное зрелище. Перед одним из химерных выродков на высокой скорости выпрыгивает из земли крутящийся долобай. Удар хвоста лопаты сопровождается мощным шлепком. Измененная курица отлетает в дерево напротив, и в голове мутанта, ударившийся о ствол, появляется второй клюв. Он вылезает над первым прямо из переносицы. Труп падает на землю, а в дупле успеваю заметить второго долобая с окровавленным клювом. Пяток измененных куриц начинает метаться за обоими бобрами-берсеркерами, но те успевают скрываться в своих укрытиях, а затем появляться в неожиданных для противника местах, нанося ему повреждения и часто несовместимые с жизнью. Мутантов, наседающих на Тура, становится меньше, несмотря на раны. Тот продолжает раздирать противников своими когтями и поглощать с помощью огромной пасти. Его бока с каждым новым проглоченным куском мутировавшего мяса затягиваются на глазах. Скорпион, валяясь на спине, продолжает держать морозную ауру и иногда огрызаться сосульками. К нему подбегает птиц, своим огнем отгоняя лезущих тварей. Теперь я могу отвлечься от защиты раненого напарника. Шаг вперед, клинок правой руки входит в раскрытый клюв твари. Тесак срезает другого воздушным молотом по скоплению из четырех уродов, пространственным скачком к ним добить. Один, видно, самый живучий, пытается отпрыгнуть подальше. Хрен тебе. Ментальный мысленный злой посыл формирует энергетический захват. Энергетический щуп хватает тварь за заднюю лапу и дергает на меня. Встречаю ее пинком ноги, усиленным за счет расширения энергоканалов и синхронизированным с воздушным кулаком. Все эффекты и бонусы, какие только возможны при данных производных, срабатывают и складываются. Зверь разлетается на несколько крупных кусков, словно лопнувший арбуз. Окатывая фееричным салютом из вонючей жидкости и плоти не только меня, но и всех, кто находился в радиусе шагов 20. Моему телу все еще продолжаются наноситься раны, и их уже воспринимаю как нечто должное, хотя боль во всем теле с каждой секундой нарастает сильней. Где-то на фоне рычит псих, а я перед глазами вижу одного нового противника за другим. Следующего мутанта расчленяет воздушный тесак, другого держу левой рукой за горло, а его тело несколько раз прошивает артефактный гвоздик. Энергетический захват подтягивает под него еще одну тварь. Третьего в эту мясорубку притягивает выстреливший из руки черно-серебристый жгут. А псих орет в моей голове. «Сдохни!» Видать его проделки. Воздушный щит, что до этого выставил за спиной, интуитивно цепляю энергетическим захватом и дергаю за эту невидимую нить. Плотный воздушный диск, словно на цепи по окружности, вздымается и опускается на измененную курицу передо мной. Мутант вминается в грунт и почти разрубается пополам. Управление энергопотоками улучшено. Энергетический захват улучшен. Ого, давно я не получал подобные сообщения. И тут мне в спину в очередной раз втыкается чей-то поганый клюв. Накапливаемые боль и ярость достигают невидимой черты и переваливают за нее. Резко перестаю чувствовать и то, и другое. Ветер вокруг меня усиливается и начинает отправлять в полет валяющиеся под ногами сломанные ветки деревьев и другой ссор из-под ног. Перед глазами начинают мелькать и мешкаться искорки каких-то разрядов. Это еще что за хрень? Передо мной появляется очередной противник. Вбивая в его глазницу клинок одновременно с воздушным кулаком, мечтая, чтобы и эта тварь лопнула и разлетелась на части, как переспевший арбуз. Но по мышцам моей руки прокатывает волна микроспазмов. Из клинка вырывается мощный разряд. Молния, ломаной прямой, сначала рассекает череп противника, затем с расстояния в десяток шагов до еще одного мутанта и прожаривает его брюхо. Ваш уровень владения стихийной магией воздуха повышается. Уровень владения — специалист. Хрена себе. Глава 21. Немного ошарашенный эффектами и новостью, Не сразу осознаю, что противников больше нет. Вернее, имеется еще пяток до сих пор не сдохших мутантов, но они на последнем издыхании. Тур их подтаскивает в одну кучу. Это для того, чтобы заняться перекусом, не дергаясь каждый раз за новым куском. Птиц уже рядом с горкой полуживых тварей, со стервенением выклевывает глаза. Вот же ж кровожадный. Еще взглядом Долобаев. Забой они троих химерных выродков точно убили сами. Причем с особой жестокостью и садизмом. И это то, что я увидел сам. Так где же эти долбодятлы кровожадные? Опять в норках сныкались. Пошевелившийся скорпион отвлекает от поиска. Костюмчик у него хороший, спас его от смертельных ран. Когти твари оставили глубокие борозды на жестких вставках в его одежде. По-моему, он говорил, что мягкая ткань — это кевлар, а вот из чего пластины, я не помню. Но несмотря на потрясную экипировку лидера Фаталити, когти и клювы твари нашли брешь в защите. Во многих местах сочится кровь, благо регенерация, пусть и не такая шустрая, как моя, потихоньку восстанавливает организм парня. Он поднимает на меня свои, слегка подсвеченные голубым сиянием и полные недовольства, глаза. Усмехаюсь и спрашиваю самодовольно. «Ты это видел? Как я их?» Хотя сам не до конца разобрался, как. «Ни хрена я тебя не видел!» — слышу его тихое бурчание в ответ. «Чё там смотреть? Ты же не баба!» Но я почувствовал, что меня раз за разом окатывает жидким дерьмом. Почище работать не судьба? Как можем, так и работаем. Ты как? Откашлив небольшой кровяной сгусток, скорпион отвечает. Вроде лучше, но, как и говорил, я весь в дерьме. По твоей, кстати, вине. Тон ледяного мага обвинительный. Ну, это-то норма, и это не дерьмо. К нам подходит Тур, проводит своим огромным шершавым языком по телу и голове скорпиона, слизывая кровь химерных выродков. Лидера Фаталити всего передергивает от этого. «Это не дерьмо, а вкусняшка. Пусть не плачет, а насыщается». Транслируя эту фразу, питомец отходит к куче полудохлых мутантов. «Чего он?» — немного с испугом спрашивает скорпион, косясь на Тура. «Говорит, что ты не в дерьме, а в отличном соусе. Вкусняшка. Так бы и съел». Ледяной маг немного отодвигается в сторону от Тура. Потом переводит взгляд в точку сбоку от меня и жалуется. «А еще у меня в глазах двоится. Ну, как-то выборочно». Смотрю туда, куда смотрит он. Там стоит точно в такой же позе, как и я, моя проекция. «И еще», — продолжает лидер Фаталити, «странная вспышка молнии. Что это было?» Транслирую вопрос ИИ. «Псих, что это было?» Тот какое-то время обдумывает, затем выдает. «Макс, а что это было?» «Хочешь сказать, это не твоих рук дело?» «Увы». Моя точная копия при этом пожимает плечами. Шарашенно косится на нее скорпион. «А чего она самостоятельно двигается? Что за фигня происходит?» «Ку!» Из дупла на миг выглядывает Долобай. «Ку!» Тут же проделывает этот фокус второй, но уже из земли. По-моему, они подросли в размерах. «Слышал ответ?» — интересуюсь у скорпиона. «У тебя крыша, ку-ку!» «Ку-у-у!» — подтверждает птиц, повернувшись к нам, клювом, застрявшим на нем глазным яблоком мутанта. «Сука!» «Хорошо, что темные ушастики снабдили нас несколькими склянками, восстанавливающими здоровье. Скорпион, дабы не тратить время на оздоровление собственной регенерации, выпивает одну такую мензурку. Жаль, дроу не смогли с нами кого-нибудь отправить из своих. Они сейчас все силы тратят на поиск пропавших собратьев и усиление патрулей. Выдвигаемся в путь сразу, как только здоровье ледяного мага приходит в относительный порядок. Приходится ему объяснить, почему рядом со мной двигается моя копия. Скорпион сразу требует показать тренировку с проекцией, как только найдется свободное время и безопасное место. Ну, мне несложно. Главное вызвать на поединок какого-нибудь слабенького бойца, чтобы не опозориться, а то снова появится передо мной сильный дроу и отпинает меня. Пока бежим, пробую вновь вызвать молнию. Не получается. Но как-то же во время боя я это сделал, и молния точно относится к магии воздуха. Не зря же повысился уровень ее владения. Был учеником, стал специалистом. И про молнию и магию воздуха еще гоблинский шаман со старостой что-то говорили. Молния — крутая и убойная штука. Нужно как-то настроиться. Локация — тихие сосны. О, снова локация поменялась. До этого там, где за нами гонялся Мишка, вроде были звенящие кедры. Но это не точно. «Мы, считай, пришли», — сообщает Скорпион. «Я знаю эту местность. Там». Лидер фаталити указывает в сторону густого кустарника и среди него засохшей сосны. «Еще пару сотен шагов, и мы на месте». Через минуту натыкаемся на химерного выродка лисы. Мутант слабенький, всего 7-го уровня. Он, припав к земле, хрипит и сипит в сторону предполагаемого поселения общины фаталити. Вроде как порывается туда бежать, но не решается. Будто его что-то останавливает. Странное поведение. Его мучение прерывает схлопнувшаяся на верхней половине тела пасть Тора. «Впереди тревожно», — задумчиво вещает мне питомец. «В смысле тревожно?» — вслух спрашиваю его. Скорпион переводит на меня взгляд, но я ему показываю, что расскажу потом, а сейчас останавливаемся и не отвлекаемся. «Там что-то опасное и пахнет вкусно. Хочу туда, но тревожно». «Ты боишься, что ли?» — удивляюсь я. После этой фразы на меня выливается поток обиды и возмущения. «Я не трус, братишка, не боюсь. Тревожно. Боялся мелкий, которого я съел. Сильно боялся». «Ага, боялся. Но, судя по поведению, хотел туда попасть. Там вкусно пахнет». Задумчиво бормочу я. «Что случилось? Объяснишь, нет?» Нетерпеливо окликает меня Скорпион. Рассказываю ему о тревоге Тура и излагаю свои мысли на этот счет. Решаем дальше двигаться как можно тише и незаметней. С последним проблем нет. В тени деревьев мы, вымазанные темно-бурой жидкостью, почти сливаемся с местностью. Я и Тур двигаемся бесшумно, а лидеру фаталити приходится замедлиться, чтобы шуршать тише. Через некоторое время показывается покосившийся или изначально криво поставленный невысокий частокол. Выполнен он из более тонких стволов, чем в моем поселении. По всему его периметру на древесине следы когтей и пятна разных оттенков бурого. А у подножия частокола валяются тела и куски плоти, как мутантов, так и людей, чьих больше с нашего местоположения не рассмотреть. Начинаем осторожно приближаться, оставаясь наготове в любую секунду вступить в бой. Деревья расступаются, и мы выходим на открытый участок. Здесь царит тень. Солнце скрыто за кронами лесных гигантов. Скоро закат. Где-то вдали, за поселением, почти с противоположной от нас стороны, доносится одновременно жалобный и испуганный скулёж. Похоже, еще один мутант не решается приблизиться к этому месту. Что же его отпугивает? Здесь мясо, жри не хочу. Наши ноги переступают тела мертвых мутантов. Причем на некоторых следы не только человеческого оружия, но и крупных зубов других измененных животных. Тур времени даром не теряет, пока продвигаемся дальше, закидывает в пасть одно тело за другим. Начинают попадаться разодранные тела людей, зрелище так себе. Лица, искаженные болью, ужасом и безнадегой, отдельные части тел, конечности, головы. Что-то валяется под частоколом, что-то с него свисает, сука. На глаза попадается лицо юной девушки, рассеченное несколькими рваными бороздами. Те эмоции, что застыли на ее глазах, не описать. А вон молодой парень, дед, женщина, еще одна бабка и снова молодой парень. Ни одного сурового лица. Все грозные и сильные свалили в военный поход на мое поселение, уроды. А здесь остались лишь зеленые юнцы, прислуга и бабы. Это они еще много тварей смогли завалить. Через прореху в стене попадаем внутрь. Картина здесь еще страшнее и кровавей. Сука. Перевожу взгляд на тупорылого ублюдка-скорпиона. Ну, тварь, по чьей вине эти люди остались без защиты. Как тебе такая картина? Тот все понимает по моим глазам и отводит свои. Шумно сглатывает, продолжая осматривать трупы. Что уж, шлепок, пробрало. А ведь всех этих людей ты знал. С каждым из них у тебя была связана своя история. Еще через некоторое время приходит понимание, что каким бы черствым ублюдком ни был лидер фаталити, сейчас ему плохо как никогда. От него исходит аура каких-то просто бешеных эмоций, что неожиданно для меня. Ледяной маг готов взорваться, кричать, рвать на себе волосы, крушить все вокруг. Рядом с ним начинают возникать в случайных местах нестабильные морозные участки. Парень ускоряет шаг, нетерпеливо двигается в сторону центрального бревенчатого строения. Надеется, что там все же кто-то выжил? Аккуратно перешагивая трупы как людей, так и мутантов, двигаюсь следом. Странно, измененных животных очень много, и большинство разорвано когтями, а многие объедены. Еще здесь полно навесов, палаток и шалашей, но все они разломаны и раскиданы по территории поселения. Надежду Скорпион теряет, когда мы добираемся до входа в его бывший дом. Он останавливается, не решаясь